запомнит лишь печаль. 16 зим, короткий век. Забытый дом, далекий край, где лисий след теряет бег. Ненависть к городу в крови, чужие лица, серый цвет. Но беда стучится, жди, старой правды больше нет. Двери стени, зов судьбы, макабр играет, смерть близка. Родителей призрак мольбы, доверься смертным, чтоб спасла. Лишь помнит эхо прошлых дней, как зверь в душе его рычал. Искать пропавших среди теней, где страх и отчаяние кричал. Забыть обиды, сбросить гнев, откройся миру, он жесток. Лишь шанс один, короткий брек, пока не пробил смерти срок. Двери стени, зов судьбы, макабр играет, смерть близко. О, родителей призрак мольбы, доверься смертным, чтоб спасла. Когда ты жив, когда ты жив, любая дверь, любая дверь.